Глава 38. Халиль смотрел в одну точку долго, задумчиво. Мысли не давали ни минуты покоя. И боль. Где-то за грудной клеткой поселилась боль. Он хотел этого ребенка. Мечтал о нем. Он так хотел, чтобы ему родила именно Алиса. Зачем Аллах сначала подарил ему наследника, а после так жестоко отобрал? Перед глазами лицо Алисы. Тот момент, когда он сказал, что ребенка больше нет. Бледная и растерянная. Испуганная. В дверь постучали. «Да». Рявкнул, закрывая ноутбук. Аман вошла с улыбкой, учтиво склонила голову. «Ты меня звал, мой господин?» «Звал. Проходи, присаживайся». Она подошла к стулу. Села. Халиль долго изучал ее лицо. То, как она виновато прячет глаза. Видел, как дрожат ее руки. «Зачем, Аман?» «Что?» Она дернулась, подняла на него взгляд широко открытых глаз. «Зачем ты отравила Алису?» Спросил ее тихо, но Аман вздрогнула и шумно сглотнула. «Что? Что ты такое говоришь?» «Больше некому, Аман. Перед тем, как Алиса потеряла ребенка, к ней входила только ты. Ты принесла в ее спальню еду. В клинике сделали анализы и в крови Алисы обнаружили одно лекарство. Как раз то, которое и убило моего ребенка». «Халиль!» Она судорожно схватилась за сердце, сползла со стула и упала на колени. «Прошу, Халиль, поверь мне!» «Не пытайся врать мне, Аман, я вижу тебя насквозь». «Это Хайят!» Она закричала, по щекам потекли слезы. Сидя на полу, Аман сгорбилась и склонила голову. «Хайят меня заставила! Я не виновата! Я боялась ей отказать!» «А Хайят мне сказала, что ты накануне поругалась Алисой и просила денег на посещение доктора». «Но доктора ты не посещала, а просила ту сумму, которая нужна для покупки лекарства, которым и отравили Алису. Кстати, остаток чая в кружках. Мне стоит говорить, что в одной из чашек нашли остатки того самого лекарства». «Халиль...» «Замолчи. С этой минуты ты не имеешь права голоса. Можешь идти». Она поднялась с пола и, обняв себя руками, пошла к двери, за которой ее уже ждали охранники. Халиль слышал, как они схватили Аман, и та закричала. Это был последний крик его второй жены. Хайят вошла спустя полчаса. «Я могу пройти?» «Проходи», — кивнул ей, наливая себе выпить. Хайят прошла к его креслу, встала позади и, опустив руки ему на плечи, легонько помассировала. «Прости, что не уследила за Алисой. Мне жаль, что это случилось с твоим наследником». «Уже не важно». «Я должна была заметить, что Аман что-то готовит, но не заметила. В этом есть и моя вина». Халиль поднялся с кресла, взял бутылку с выпивкой и молча пошел в свою комнату. Я проснулась резко, дернулась от чего-то. Мне снился Халиль. Его руки на моем теле, его губы, целующие меня в шею. Он что-то шептал на ушко и улыбался. У него красивая улыбка, такая искренняя и настоящая. Жаль только, что я вижу ее во сне. Шел третий день, он больше не приезжал в клинику. Но за мной следили его охранники. Они сидели под дверью моей палаты, не покидая пост даже на секунду. Я не могла выйти в коридор. На все мои попытки они отвечали, что запрещено. Я ходила по палате, смотрела в окно и ела все, что мне приносили. Мне нужно набраться сил перед тем, как меня снова отправят в пустыню. Там мне придется нелегко. Но, возможно, оттуда будет легче сбежать. Как знать? Быть может, Халили не станет меня искать. Насколько я поняла, он хочет от меня избавиться. Теперь, когда я не беременна его ребенком, я не представляю никакой ценности, и он меня не простит. Спасибо, хоть не убил, как свою прежнюю любовь. Видимо, та рана была глубже. Положив руки на живот, встала у окна, выглянула на улицу. Мне было тоскливо и одиноко. Так хотелось поговорить с кем-нибудь, поделиться своей болью. Руки с живота убрала. Нечего больше защищать. Мой ребенок погиб. По щекам потекли слезы. Я тяжело вздохнула. Почему мне так плохо? Почему? Я ведь не хотела рожать детей Халилю. Я хотела свободу. А теперь? Теперь я не знаю, чего хочу. Вернувшись на свою кровать, я закрыла глаза. Но забыться сном мне не дали. Дверь открылась, и в палату вошла моя доктор. «Как самочувствие, госпожа?» Я села, обняла свои колени. «Хорошо, спасибо». «Тогда я отпускаю тебя». Улыбнулась доктор, а я вздохнула. Вот и все. Закончился мой отдых.